шах на лошади. Потом вышел вперед персидский мудрец и, облобызав землю перед царем, представил ему коня из чернейшего дерева, инкрустированного золотом и драгоценными камнями, оседланного и взнузданного, как подобает царскому коню. Рассказ о коне из черного дерева. Баба рассердила лунное видение той ночью. Его не впечатлило, что Реза взял нас на крышу смотреть на, по его словам, такую чушь. Он не стал сразу же высказывать свое недовольство, но, как я узнала позже, еще до рассвета ушел в военную часть и попросил маману ехать из дома Акаджуна как можно раньше. Когда я проснулась тем утром, в Тегеране шел снег. Снежинки собрались в уголках французских окон гостиной, скрадывая прямые углы оконных стекол мягкими белыми изгибами. К завтраку маман расстелила на ковре белую скатерть, а сверху положила лепешки наан, сыр ликван и разные сваренные азрой джемы. Азра села возле самовара, чтобы разливать всем чай. По утрам она редко бывала в хорошем настроении, и то утро не стало исключением. Маман выловила несколько целых смоков из вазочки с джемом и положила в мисочку передо мной. «Намажь на наан упанир и съешь после чая». Наан упанир с персидского хлеб с сыром. Мне не нравилось, когда мелкие семечки смоквы размазывались по хлебу. Они застревали между зубов, а я терпеть не могла чистить зубы после завтрака. Я откусила хлеба с сыром, отказываясь добавлять смоквы. Она разрезала пару пополам и сказала: «Надо съесть мажи. Это полезно для здоровья». На ней была сапфировая рубашка дашики, подарок, который Акаджун привез из Мекки. Она не отрывала от меня взгляда ореховых глаз в ожидании, когда я проглочу инжир. Я подняла половинку за хвостик и сказала: «Но я уже наелась, маман. У меня уже живот болит». Маман покачала головой. Ничего не оставалось, кроме как засунуть оплывшую полусферу в рот. «Ты разбаловала девчонок, будто они шахские дочери из мраморного дворца», — проворчала Азра. Маман бросила быстрый взгляд на Азру и впихнула другую половинку мне в рот. «Они просто привередливы в еде. Никак особенно я их не воспитывала». «Не вредничай, мажи. Нужно доесть инжир», — сказала Лейла. Моей прямолинейной тете было 17, и она только заканчивала старшую школу. В ее блестящих кудрявых волосах виднелись всполохи карамели. Она была обладательницей самой бледной кожи среди всех сестер и почти всегда носила брюки, которые прикрывали лодыжки и скрывали худое тело. Она внимательно следила за волнениями в стране и не боялась высказывать свое мнение мужчинам в доме. Хотя Акаджун никогда сам не ходил в школу, он хотел, чтобы дочери получили высшее образование и поддерживал их решение поступать в университет. Среди его дочерей Лейла была самой амбициозной и хотела стать врачом. Она усердно училась, чтобы подготовиться к экзамену в медицинский следующим летом. «Люди из разных городов сообщают, что видели лицо Аятоллы Хомейни на Луне». Лейла перевернула страницу утренней газеты, чтобы продолжить чтение статьи с главной страницы. «Лейла Джан, неужто в газете нет ничего получше?» — спросила маман. «Есть», — сказала Лейла, складывая газету. «Но неужто вы не хотите знать, что творится в стране?» «Конечно, хочу», — сказала маман. «Но это не новости. Это ложь. Постыдный трюк для эксплуатации чистой привязанности народа». Саба бросила на маман быстрый взгляд, но ничего не сказала. Она была на год младше Лейлы, держалась сдержанно и редко присоединялась к жарким политическим спорам. А вот подобрать к своим макси-юбкам красивые серьги она никогда не упускала возможности, даже в ленивые летние деньки. Мне было слишком мало лет, чтобы понять, что маман говорит Лейле. Но по жестам тёть и мамы я догадалась, что никто не хочет за завтраком обсуждать вчерашнюю ночь. Я встала и стряхнула крошки со своего вязаного шерстяного платья. Когда я побежала к двери, мама сказала: «Ты куда, мажи? Ты не доела инжир». «Я хочу пойти в комнату Акаджуна». В холодные месяцы, когда дел в саду было немного, Акаджун вставал по утрам до рассвета и шел по солнечной улице купить газету и пару свежеиспеченных лепешек на Ан на завтрак. Дважды в неделю он шел в свою стекольную мастерскую на Большом базаре Тегерана, чтобы присмотреть за работниками. В то утро он остался дома трудиться над бухгалтерскими книгами. «Вам с Мармар пора собираться. Мы идем домой», — сказала Маман. «Но Акаджун хочет сегодня вечером рассказать нам про лошадку», — сказала я. «Маман, ты обещала, что мы останемся на сегодня», — сказала Мармар. «Нет, не останемся. Баба не вернется сюда сегодня вечером». Она собрала тарелки и замела крошки с ковра на скатерть. «Но я хочу послушать сказку Акаджуна». Я топнула ногой и принялась прыгать вверх и вниз на ковре. «Нет», — нахмурилась Маман. Я бросилась к комнате Акаджуна. Я была обижена, и мне казалось в тот момент, что все относятся ко мне ужасно несправедливо. Маман, Лейла, Саба и даже Азра, которая не попросила Маман остаться. Я постучала в его дверь. «Акаджун! Акаджун!» Он плохо слышал, так что я принялась выкрикивать его имя под дверью. «Бия-то», — громко ответил он. «Бия-то с персидского «входи». В левой руке у него была ручка, а правая лежала поверх огромной книги с цифрами. Он посмотрел на меня поверх половинки очков и нахмурил широкий лоб. «Что такое, Мажи?» «Маман хочет увести нас прямо сейчас», — сказала я. «Она не разрешает нам остаться на ночь». «Баба попросил вашу мать забрать вас домой», — сказал он. «Ну, Акаджун, ты пообещал прочитать нам сегодня сказку про лошадку». Я залилась слезами. Всю неделю я хотела прийти в дом Акаджуна послушать его рассказы. Если мы уйдем, придется ждать еще целую неделю. «Ты можешь попросить маман остаться? Она твоя дочь, она тебя послушает». Он вздохнул, снял очки и потер свою почти лысую голову. Хоть я и была маленькой, я узнала признаки готовности поддаться на мою просьбу. Он вел себя строго и хотел сохранять облик вредного старика, но и близко не был таким. «Ладно», — сказал он, — «позови мать». Тем утром Акаджун прочитал нам с Мармар «Коня из черного дерева». Азра на обед приготовила перловую кашу, а после мы уехали домой на небесно-голубом мамином «Фольксваген-жуке». Солнце растопило утренний снег, и дороги были покрыты слякотью. Мармар уснула в машине, положив голову мне на плечо. Несколько прядей волос щекотали мне ухо, когда жук подпрыгивал на снежных кочках. Ямочки появлялись у нее на щеках даже во сне. Машины ехали медленно и держались подальше друг от друга на светофорах. В сентябре я пошла в школу и потому могла прочитать слова на знаках, названия магазинов и надписи на стенах. Я знала улицы, по которым маман везла нас домой, как свои пять пальцев. Но в те дни улицы выглядели иначе каждый раз, как мы ехали по ним. Каждую ночь на стенах появлялись новые надписи. Бумажные плакаты клеились на фонарные столбы, а лавки на остановках были расписаны словами. Помню, что-то странное было в призыве, написанном на большинстве стен. Это было пожелание смерти из двух слов. Я знала первое — смерть. Но я не могла прочитать второе. Оно было написано как-то странно и почти всегда красной краской. Маман остановилась на светофоре на углу у старшей школы. На стене было граффити из той же огромной надписи. «Маман, что написано красным в конце того предложения?» Она кинула на надпись быстрый взгляд из бокового окна. «Это слово «шах», написанное вверх ногами», — сказала она. «Буквы «шин», «алиф» и «ха». «Почему его так пишут?» — спросила я. Маман пожала плечами и не ответила на мой вопрос. Она никогда не отвечала, когда была занята чем-то еще. Мы в третий раз застряли на светофоре. Она нажала кнопку прикуривателя на панели, достала из коричневой кожаной сумочки сигарету Уинстон и подожгла ее накаленным прикуривателем, когда тот выскочил. Она сердито посмотрела на меня всезнающим взглядом через зеркало заднего вида и сказала: «Не говори, баба, когда мы вернулись домой. Чешем? Чешем? С персидского хорошо, ясно. Вежливая форма согласия по отношению к старшим по званию, должности, родителям». «Чешем, маман», — сказала я. Она глубоко затянулась сигаретой, переключила передачу и проехала перекресток. Баба пришел домой поздно вечером вместе с солдатом, который нес огромную прямоугольную картонную коробку. К нам домой часто приходили молодые солдаты помогать маман по хозяйству. Им нравилось работать в доме, потому что она готовила вкусную еду, а работа по дому была намного проще работы в военной части. Маман посмотрела на баба с удивлением, когда солдат занес в парадную дверь коробку. Она велела нам отойти от двери, чтобы он нечаянно не стукнул нас этим загадочным объектом. Баба помогал ему, придерживая и направляя коробку с другой стороны. Солдат поставил ее в углу гостевой комнаты, прислонив к стене. Я в жизни не видела таких больших вещей. Мармар попыталась заглянуть в узкую щель с края коробки. «Принеси с кухни нож», — сказал баба солдату. Тот принес острый нож и приблизился с ним к коробке. Мы боялись ножа и потому спрятались за диван, откуда наблюдали, как он режет картон. Через несколько минут появилась восхитительная деревянная рама картины. Следом копыта и ноги вороной кобылы на пастбище. И, наконец, императорский портрет Мохаммеда Резы Пехлеви Шаха Ирана развернулся в абсолютной тишине комнаты. Обряженный в посаженную по фигуре богато украшенную форму с усыпанной драгоценными камнями короны на голове, он прожигал нас взглядом, благосклонный и гордый. «Что это такое?» — спросила маман. «Это подарок от Его Величества за годы службы в армии». «Они согласились на досрочную отставку?» «Согласились». В начале лета баба подался в аспирантуру в несколько университетов в Соединенных Штатах и в конце ноября получил ответ из университета Алабамы, где учился его двоюродный брат. Когда он рассказал маман, та в полный голос расхохоталась и сказала, что он, должно быть, шутит. Она сказала, что они не могут всерьез принять 40-летнего мужчину из страны на другом конце планеты. Баба показал ей официальное уведомление о зачислении с рельефной печатью внизу. Неделю спустя баба написал запрос о досрочной отставке в Генеральный штаб армии. Но никто, даже он сам, не верил, что его удовлетворят. Маман глубоко вздохнула и замолчала. Солдат отдал честь, и баба отпустил его. После того, как он вышел, баба оперся о дверной косяк и уставился на маман. Она подошла к картине и впилась взглядом в кричащую посреди спокойствия пейзажа корону шаха. Она обернулась и сказала: «Я думала, они ни за что не примут твою отставку в такое сложное время». Баба кивнул. «Ну, ситуация для высокопоставленных офицеров опасная. Генерал-майор принимает прошение об отставке от тех, кто хочет уехать из страны». «Значит, ситуация выходит из-под контроля даже для армии?» Баба ничего не ответил. Маман запустила пятерню в волосы, с трудом удерживая себя в руках. «О чем ты думал, когда нес это домой?» «Что ты имеешь в виду? Ты не думаешь, что у нас будут проблемы от такого огромного портрета шаха в квартире, в то время, когда большинство иранцев его ненавидят?» «Мы его не ненавидим». «Ты скоро уедешь из страны. Что я буду с ней делать, когда останусь одна с детьми?» «Нельзя было отказаться, Азизам. Я был вынужден принять ее». Маман больше ничего не сказала. Она поджала губы и вышла из гостевой комнаты. Привычка, которой она поддавалась, когда ее раздражал разговор. После ее ухода баба перевел взгляд на нас. Он заметил, что мы с Мармар стоим за диваном. Он никогда не хотел, чтобы мы расстраивались от их напряженных разговоров. Он подмигнул нам, хлопнул по ногам и сказал: «Кто хочет забраться?» Мы обе бросились к нему. Он протянул руки и по одной помог нам влезть по его ногам, пока мы не добрались до шеи. Мы играли в игру со шрамом на его шее. Шрам был идеально круглым, безволосым и гладким. Мы пытались дотронуться до его центра, когда добирались до шеи. Он говорил нам, что центр шрама — самое щекотное место, и если нам удавалось его коснуться, он еще долго хихикал. Он прикрывал шрам одной рукой, придерживая нас другой. Мы боролись, пытаясь оторвать его руку и коснуться шрама. Мы всегда побеждали. Он смеялся и в ответ щекотал нас по животам. Через полчаса мы начали тяжело дышать. Обе раскраснелись, и животы у нас болели от смеха. Мы повалились на пол, пытаясь отдышаться. Баба сел на диван и откинулся на спинку. Пот стекал по линии волос перед ушами. Он обтер лицо рукавами формы. Я начала переваривать новости. Человек, сидящий на диване, мой баба, собирался уехать в Америку. «Баба», — прошептала я, — «ты нас оставишь?» Баба посмотрел на меня и улыбнулся. «Мы все поедем. Я просто отправлюсь чуть раньше, чтобы подготовить все к вашему приезду». «Почему маман расстраивается?» — спросила я. «Все будет в порядке. Она сильная женщина». Он встал с дивана и подошел к картине, изучая Шаха и его черную кобылу. «Какую сказку Акаджун рассказал вам вчера?» «Про лошадку!» — восторженно закричала Мармар. Она вскочила с пола и бросилась к Баба. Не думаю, что она поняла важность и последствия новостей. «Правда? Про такую?» — спросил Баба. Мармар встала рядом с ним. Она не доставала ему даже до пояса. «Да, Ибен!» Акаджун сказал, что лошадку звали Ибен. Принцесса обняла принца за пояс и поехала с ним на лошадке. «Ты знал, что у Ибена была за ухом кнопка?» «Зачем?» — спросил Баба. «Мармар, лошадку не звали Ибен. Она была вырезана из Ибена. Это такое черное дерево», — сказала я. Я встала и тоже подошла к картине. «Лошадка могла летать, когда принц нажимал на кнопку», — сказала Мармар. «Правда?» — Баба удивленно нахмурился. Мармар несколько раз кивнула. Ее прямые черные волосы закачались возле лица. Она испытывала триумф, рассказывая Баба что-то, чего он не знал. Она закружилась перед портретом от радости, что появилась новая игрушка. Мармар встала на цыпочки и коснулась ушей кобылы, а затем прижала их, надеясь, что что-то случится. Как и Мармар, меня зачаровала красота картины. Хитрый прищур огромных глаз кобылы приглашал погладить ее гриву. Это был идеальный портрет для сказки, которую Акаджун рассказал нам тем утром. Вороная кобыла была, наверное, той же породы, что и ибеновая лошадка, которую персидский мудрец принес в подарок царю. Хоть я и чувствовала витающую вокруг нас опасность, я понятия не имела, насколько критической становилась ситуация в стране. Шах Мохаммед Реза смотрел, как мы играем с кобылой. Заточенный в раму, он был лишен власти и силы, чтобы прогнать двух девчонок, теребящих его лошадь. То же происходило снаружи, в реальной жизни. Люди скандировали призывы к его смерти с каждой крыши в стране. Его имя рисовали вверх ногами на каждой улице и переулке. Его слава была смыта волнами гнева. Ему не оставалось ничего иного, кроме как слезть с лошади власти и покинуть страну.